Глава вторая. Тишина воцарилась в замке сеньоров Вальдес только перед рассветом, в преддверии начала дня и первой утренней грозы. Часы пробили три, когда Донья Инес уступила действию слабого успокаивающего средства с хлороформом, которым доктор Кубеда смочил носовой платок, достав его из саквояжа. Исабелла покорно выполняла все указания. «Не надо беспокоить мать», — сказал он ей. «Приложи малышку к своей груди, пусть сосет, сосет и сосет». Служанка запротестовала, объясняя, что у нее нет молока. Но доктор настаивал до тех пор, пока не вмешалась повитуха. «Доктор, я тоже имею отношение к девочке. Она мне как раз очень даже к месту, чтобы у меня молоко не пропало». Доктор повернулся к ней, крайне удивленный подобным открытием. Он спросил девушку, сделана ли у нее прививка. Та кивнула. «Закончим разговоры. Эта девушка будет заботиться о ребенке, пока Донья Инес не восстановит силы. Ты справишься?» «Доктор, вы не смотрите, что я слепая. Я слепая, но не глупая». «Тогда так и решим», — повторил доктор Кубеда. «А когда моя жена проснется?» — спросил Дон Густаво. «В свое время. Пусть поспит несколько часов, пока действует хлороформ». «А потом?» — уточнила кормилица. «Потом пусть отлежится еще денек. А если она захочет увидеть девочку, покажите ей ребенка и положите малышку ей на грудь». Дон Густаво попытался снова протестовать, однако уступил, как и в первый раз. Доктор подошел к Донье Инес, откинул простыню. Грудь была полна молока. Он сжал одну грудь, и из соска полилась желтоватая густая жидкость. Придется ей перетерпеть это молозиво, бедняжка. У нее грудь переполнена молоком. У Исабеллы по щекам потекли слезы. Она плакала часто и много, даже когда для этого не было повода. Она держала на руках девочку, завернутую в пеленки. Та весила, должно быть, меньше, чем кошка. «А ты?» — сказал доктор, подойдя к ней. «Сделай яблочный отвар и дай несколько чайных ложечек с сахаром, чтобы она покакала». «Кто? Сеньора?» «Да нет же, девочка. Отвар дашь ребенку. Какое невежество, боже мой!» Доктор собрал инструменты, разбросанные на полу комнаты, и уложил их в саквояж. Он вынул из кармана наполовину пустой пузырек с тоником марки «Кох», придающим бодрости. «Пусть выпьет, когда проснется», — сказал он, обращаясь ко всем, кто его слышал. «Это для матери», — добавил он. «Приходится все уточнять». Он чувствовал себя таким усталым, что глаза закрывались сами. Прежде чем удалиться, он обещал заглянуть вечером. «Когда отойду ото сна», — добавил он. Он не помнил такой ночи с тех времен, когда, будучи юношей, мог по трое суток не смыкать глаз, помогая старикам, детям и любому заболевшему, неважно, кто это был — молодой человек, старик, мужчина или женщина. Он всегда был там, где разворачивалась очередная драма, следуя своему призванию даже больше, чем священник. Дон Густаво проводил доктора до парадного входа. «Сеньор Вальдес, у вас чудесная девочка, не тревожьтесь. И помните, Господь не зря испытывает хороших людей. Он просто хочет, чтобы они стали еще лучше». Доктор имел в виду добрую славу о сеньорах Вальдес. Весь городок Пунта-до-Бико очень их уважал. Они были лучшие владельцы собственности, великодушные люди и единственные, кто не выставлял на показ свое огромное состояние как прошлое, так и настоящее. Но особенно, причем уже давно, все отмечали их чувство справедливости. Только этим объяснялось, что на протяжении многих лет местные жители, трудившиеся на их землях, не воровали. Или воровали совсем немного. А в этом и заключается особенная форма честности. «Не понимаю, о чем вы», — ответил сеньор. Дон Густаво, который не переставал думать о родах Ренаты, воспринял происшедшее как отзвук своего греха и опасался, что Господь послал его семье это испытание в качестве предупреждения. А, возможно, доктор что-то узнал и рассказал Дону Кастору, священнику, А священник, отличавшийся болтливостью, волей-неволей проболтался кому-нибудь из прихожанок своего прихода, а то и сеньором Сардино. И тогда может статься, что те используют полученную информацию, чтобы разрушить его брак и подмочить его прекрасную репутацию. «Идите поспите. Вы очень осунулись». Дон Густаво проводил взглядом доктора Кубеда, пока тот не исчез в темноте ночи со своим саквояжем и в одежде, которая так до конца и не высохла. Собаки сеньора Вальдеса приблизились к нему несколько растерянные, поскольку в этот час хозяин никогда не появлялся, и стали тереться о его лодыжки. Он закрыл дверь и, обернувшись, увидел у подножия лестницы Маринью. Рядом стояла Исабелла с его дочкой на руках. «Сеньор Вальдес, малышка уже пососала грудь и успокоилась, но через несколько часов она снова захочет есть. Надо, чтобы кормилица осталась в замке на ночь, если это не помешает». «Да, так будет лучше», — согласился он. «Дай-ка мне на нее взглянуть». Он подошел к Исабелле и поцеловал новорожденную в лоб. От ребенка пахло расплавленным железом и миндальным семенем. Терпкий запах запекшейся крови. «Исабелла, приготовьте одну из дальних комнат и идите отдыхать. И прежде всего откройте окна. Пусть комната наполнится лимонным запахом самшита. От девочки пахнет колесными спицами». Исабелла поднесла ребенка к носу. Обнюхала. «Хорошо, сеньор, я приготовлю колыбельку. И давайте дадим отдохнуть сеньоре. Наверняка она совсем скоро уже сможет ухаживать за дочерью». «Все сделаем. Что-то еще?» Дон Густаво удалился, не ответив. У дверей супружеской спальни он снял обувь. Стараясь не шуметь, он тихо открыл дверь, хотя в этом не было необходимости, поскольку Донья Инес была в том же состоянии, в котором ее оставили. Он стоял возле кровати и плакал, не вытирая слез. Губы Донни Инес были искусаны от боли, слипшиеся от пота волосы разметались по подушке, руки скрывала простыня. Он откинул покров и вдруг почувствовал стыд, увидев ее обнаженной и с опавшим животом. По крайней мере, ее отмыли от крови. Он раскурил сигару, которую нашел на террасе, на круглом столике, где лежала пачка газет. Он обычно просматривал их перед сном. Стоило ему закрыть глаза, как он тут же слышал голос своего деда, Дона Херонима, хриплый от рома и кубинских сигар, и его последние слова. «Я вернусь в Испанию, в мою провинцию, на мою террасу, которую вижу в час сумерек, где я и умру вместе с солнцем». Его обещанием не суждено было сбыться. Старик так и не вернулся с Кубы, куда он эмигрировал из-за доноса сеньоров Видаль Кирога, более известных как сеньоры Сардино. С деда все и началось. Дон Херонимо был первым из семьи Вальдесов, разбогатевшим на морских перевозках соли от копий в бухте Кадиса до берегов Галисии. В начале XIX века консервирование сардин требовало немеренного количества соли, и Дон Херонимо учуял прибыль раньше других. Сеньоры Сардино, каталонцы, жившие на берегах Атлантики, стали его лучшими клиентами. Соль требовалась и в других местах, но, надо признать, Видаль Кирога делали свое дело лучше остальных. Они занимались уловом, используя новые технологии, и усовершенствовали процессы соления и обработки рыбы. Это позволяло им консервировать рыбу на более длительные сроки и быстро продавать на всем пространстве от юга Франции до Ближнего Востока и от Барселоны через Средиземное море до пределов Италии. Сеньорам Сардино требовалась половина фанеги соли для засолки тысячи сардин. Сноска. Фанега — мера сыпучих тел, равная 55,5 литра. Доходы Дона Херонимо росли и росли, и он все больше и больше вкладывался в судоходство, чтобы обеспечить разнообразные пути доставки. Дошло до того, что он перевозил до 30 тысяч кубометров соли, а это предполагало около сотни мест доставки в год. В семье тоже все множилось и нарастало. Одежда, разные прихоти, книги, приходившие в провинцию — предметы искусства, драгоценности для бабушки Дона Густаво, Донни Соли Гусман. Светильники, украшавшие их первый дом и продолжавшие светить в гостиных замка. Именно тогда и именно благодаря Соли первые Вальдесы купили замок в Пунта-до-Бико у одного разорившегося идальго. И Дон Херонимо не накинул ему ни одного реала, поскольку у того оставалось еще много чего, даже после того, как он потерял все. Замок был всем известен как обитель Святого Духа, поскольку он возвышался на холме, имевшем это название. К нему вела тихая грунтовая дорога, обсаженная каштанами, придававшими ей сияющее величие. Дона Херонимо покорили толстые стены замка из гранита, обработанного в каменоломнях Винсьоса. В тех местах, куда солнце редко попадало, особенно в течение многих зим, стены, не избалованные его теплой лаской, покрывал мох. Ничто не предвещало беды, а может, просто так казалось. Но только ситуация изменилась из-за последующих войн и нападений французских корсаров, из-за которых море превратилось в опасную территорию. Дошло до того, что пираты заставили португальский флот покинуть воды и серьезно угрожали испанскому. Дон Херонимо как-то выживал, но тут один из его соседей по провинции, чье имя лучше не называть, чтобы не нарваться на неприятности, вдруг заделался лучшим ночным торговцем солью во всем испанском королевстве. Он заручился львиной долей контрактов в порту Саламанки, которые перекрывали доступ всем остальным. Так что Дон Херонимо заторопился продать свои суда за хорошую цену. Но вот незадача. Оказалось, сосед спелся в этом вопросе с сеньорами Сардино, и это задело Дона Херонимо до глубины души. Не потому, что это ему навредило. Он и без того уже был богат. Но он понял, Сардино хотели заполучить все, и рыбу, и соль. Дон Херонимо удалился на террасу Сиес и несколько лет общался только со своими работниками. Одни потеряли работу, другие заключили контракты с новым предприятием, однако жаловались и те, и другие. Их жены рассказывали ему анекдоты и разные смешные случаи про сеньора Сардино, но он затыкал уши и смотрел вдаль, на то, как приходили в порт корабли, на которых уже не было его соли. Видел он и кораблекрушение, и жалкие остатки всякого добра, которое после отлива выбрасывало на берег. До тех пор, пока в один прекрасный день ему не надоело хранить молчание. Так он оставил родную Галисию и взял курс на Кубу вместе с женой, Доньей Соли Гусман, и двумя уже подросшими сыновьями, Педро и Венансио. Он никому не сказал, куда направляется. Он уладил с крестьянами все вопросы с арендой земли и поклялся, что не поднимет ренту в течение всего времени, что будет отсутствовать. Если соль принесла ему состояние, то сахар сделал его еще богаче. На рассвете Дон Густаво очнулся, стукнувшись головой о спинку кресла. Он так и заснул с сигарой в зубах, которая потухла, успев обжечь ему пальцы. «Дон Густаво! Дон Густаво!» — услышал он шепот Исабеллы. От неожиданности он открыл глаза. «Дон Густаво, принести вам завтрак? Уже скоро 8:00». «А сеньора?» — воскликнул он. «Она еще спит», — ответила служанка. «А девочка?» «Тоже спит. Девушка покормила ее своим молоком». «А Хайме?» «Все еще спят, сеньор». «Мне нужно идти на фабрику. Сегодня понедельник», — сказал он, потягиваясь. Служанка вышла из спальни, и Дон Густаво собирался привести себя в порядок, как вдруг увидел Доминго, мужа Ренаты. Тот был похож на бочку. Дон Густаво отошел вглубь террасы, чтобы охранник его не заметил, а сам продолжал следить за ним взглядом. Так и не сумев открыть дверь, мужчина рухнул на землю. «Будь ты проклята! Мне следовало держаться от них подальше!» — с досадой подумал Дон Густаво. Рената с новорожденной девочкой, привязанной на спину и с обнаженной грудью, вынуждена была наклониться к мужу и бить его по щекам, пока тот не пришел в себя. Будучи свидетелем этой сцены, Дон Густаво чуть приоткрыл окно и услышал, как Рената называла мужа проклятым всеми святыми, несчастным пьяницей и бог знает кем еще. «Если тебя увидит сеньор, он выгонит из дома нас обоих», — сказала она, закрывая за собой дверь. Дон Густаво снова почувствовал холодок внутри. Потом он увидел, как Рената бежит к парадному входу замка. Услышал голоса обеих служанок. Он напряг слух, но слов не разобрал. Доносился только общий шум. Иногда слышались отдельные слова, но смысл понять было невозможно. То раздавался высокий голос, то другой, принадлежавший Исабелле. А затем Дон Густаво услыхал умоляющий голос Ренаты, которая произнесла: «Только бы сеньор нас не услышал». И снова со стуком закрылась дверь. И тишина. Вскоре шаги Исабеллы возвестили приближение завтрака. «Сеньор, приходила Рената». «И что сказала?» «Что она родила девочку». «И больше ничего?» «Больше ничего». «Пусть отдохнет сколько нужно, пока не восстановится», — заключил сеньор, избегая смотреть в глаза служанки. «Она отказалась. Говорит, ей не надо». Сеньор поставил чашку на маленький столик. «Пусть больше не входит в этот дом». «Не понимаю». «Нечего тут понимать. Пусть больше не входит в этот дом», — отрезал он. Исабеллу так перепугали слова Дона Густаво, что у нее не хватило духу спросить, должна ли она сказать об этом Ренате или кому-то еще, и когда то и не входить, сейчас или вообще. И самое главное — почему? Она спрятала свои сомнения и ушла в кухню сварить куриный бульон для Дони Инес и подождать, когда проснется малыш Хаймы, чтобы заняться им и больше ни о чем не думать. Исабелла не слишком высоко ценила Ренату. Разве что немного ревновала, потому что та была красива, и не было мужчины, который не оценил бы, как она сложена. Сеньор держался вежливо и был щедр со всеми слугами. Но особенно с этой служанкой, которой он дарил к Рождеству хорошие подарки. А иногда не только к празднику. Порой летним вечером, пока сумерки еще не опустились на Пунто-де-Бико, она видела, как они оживленно разговаривали, пользуясь моментом, когда сеньора была занята с ребенком или погружена в чтение какой-нибудь книги, выписанной из столицы. Исабелла понимала, Доминго ей противен. Рената ненавидит его, хотя на самом деле пьянки были не в новинку, и в его оправдании надо сказать, что пил он только в тот день, что совпадал с его именем, как бы воздавая честь самому себе с помощью красного вина для бедных. Сноска. Доминго, испанский. Воскресенье. Эта женщина несет свой крест. Сеньор ушел из замка, даже не сообщив, вернется ли он к обеду или к вечернему визиту доктора Кубеда, и не хочет ли он, чтобы Исабелла сказала дону Кастору, чтобы тот отслужил мессу в часовне за здравие Дони Инес. У служанки и времени не было спросить его об этом, поскольку хозяин испарился, словно бестелесный дух в направлении фабрики. Как он уже упомянул, наступил очередной понедельник. Однако что-то все-таки произошло, прежде чем он вышел за скрипучую калитку. Рената ждала его, прислонившись к каменной стене. Она положила ему руку на плечо, подошла к нему вплотную и со слезами на глазах произнесла 4 фразы. Исабелла никогда не узнала, что именно та сказала, но на всякий случай несколько раз перекрестилась, чтобы отпугнуть злых духов, поселившихся в этом замке.